Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Навь. Москва. Ленинградский проспект. 4 ноября. Суббота. 13:03. «Кортес, ты опять выиграл!» «Я специализируюсь на победах», — усмехнулся наемник. «Еще партию». Коротая в ожидании Сантьяги время, Кортес предложил Лас-Вегасам развлечься в карамболь. Благо столик стоял прямо в логове аналитиков. Помощники комиссара согласились и последовательно проиграли наемнику утренний кофе, завтрак на двоих и все карманные деньги. Убедившись, что наличных не осталось, азартный Доминго полез за чековой книжкой, но был остановлен хладнокровным приятелем. «Больше не играем». «Мы не можем сдаться», — возмутился Доминго. «Мы Лас-Вегасы, мы всегда выигрываем». Он еще помнил, какой шорох навел в крупнейших казино Северной Америки. «Добро пожаловать во взрослую жизнь», — дружески улыбнулся наемник. «Заткнись», — столь же дружески попросил Тамир Кумар. «Я могу предсказать, как нужно ударить, чтобы шар покатился куда надо», — продолжал настаивать Доминго. «А ударить правильно можешь?» «Нет». «А Кортес может». Наемник допил честно выигранный кофе и повторил вопрос. «Еще партию?» «Нет!» — хором отозвались главные аналитики темного двора. «Мы знали, что проиграем», — добавил Кумар. «В таком случае, зачем начинали?» — поинтересовался вошедший в помещение Сантьяго. «Доминго развлекался», — наябедничал Тамир. «Была небольшая вероятность победы», — неохотно протянул предсказатель. «Кортес мог ошибиться». «Но не ошибся?» «На то она и вероятность». Комиссар покачал головой и повернулся к наемнику. «Доброе утро, Кортес. Извините, что вам пришлось подождать». «Ничего страшного, комиссар, я понимаю дела». «И очень непростые дела». «Согласен». Дела действительно были непростыми. Услышав от Яны имя Галла, Кортес потребовал подробностей. Их оказалось немного. После чего предположил, что именно Галла и есть их таинственный и очень сильный маг. Гипотеза понравилась, однако что делать дальше никто не представлял. Рассказать Сантьяге? Но в этом случае придется признаться в сокрытии серьезнейшего преступления. Нарушение режима секретности. Не рассказать? Еще хуже. Комиссар обязательно докопается до истины, и тогда положение наемников окажется совсем скверным. Одним словом, подписанные Артемом и Яной контракты связали Кортеса по рукам и ногам. С другой стороны, не будь их, наемник никогда не ухватился бы за ниточку, способную привести к Галла. Несмотря на то, что у него было время подумать, Кортес до сих пор не решил, как следует вести себя с комиссаром. Что рассказывать, а что нет. И потому повел обычный для подобной ситуации разговор. «Я оценил сосредоточенность Артеги. Мне нужно было донести до всех серьезность происходящего», — с улыбкой объяснил Сантьяго. «Поэтому велел Артеге вести себя максимально драматично». «То есть на деле все не так плохо?» «На деле все еще хуже. Присаживайтесь». Аналитики понятливо скрылись в дебрях берлоги, оставив комиссара один на один с наемником. Яна сказала, что речь идет о каком-то культе. «Она узнала амулет?» «Да», — подтвердил Кортес. «Но не волнуйтесь, мы говорили при включенном обереге». «Не сомневался в вашей осторожности». Комиссар помолчал. «Яна не ошиблась. Речь действительно идет о культе, который великие дома называют скверной. Скверной Галла». «Что это?» «Единственная религия, которая существовала до появления челов», — просто ответил Сантьяго. «Культ, адепты которого отрицали магию, но при этом на равных сражались с колдунами». «Такое возможно?» — присвистнул наемник. «Спящий видит разные сны», — пожал плечами Нав. «Так что возможно все». За годы, проведенные в тайном городе, Кортес не раз убеждался в истинности этой поговорки. «В чем же их сила?» «Мы не разобрались». Кортес удивленно посмотрел на комиссара. «Даже вы?» «Скверна зародилась во времена господства Ордена, привела к жестокой гражданской войне и едва не погубила Великий дом Чуть. Мы и Люда знали, что происходит, но не имели возможности изучить сей феномен. А через некоторое время изучать стало нечего. Чуды искоренили скверну. Получается, не искоренили. Получается, согласился Сантьяго. Помолчал и продолжил. Скверна стала апофеозом противостояния магов и обычных рыцарей. Было и такое? Разумеется. Во время войн, когда стоял вопрос выживания племени, или во время завоеваний, когда шло становление Великого Дома, маги и не маги-чуди сражались плечом к плечу. Войны, они, знаете ли, мобилизуют. Однако в мирной жизни стали проявляться противоречия. Многие рыцари были недовольны тем, что иерархия ордена выстроена на магии, и скверна казалась им шансом изменить мир. А на самом деле? «Я маг», — напомнил Сантьяго. «А скверна отрицает магию, призывая к обществу равных. Я нав». «А скверна культивирует галла», — комиссар улыбнулся. «Этого достаточно. Бывают случаи, когда противника нужно не изучать, а стирать с лица земли». Сначала адепты галла изгоняли магов, потом начали истреблять. Ответ был не менее жестоким. В ходе гражданской войны полегло много народа, а четыре ложи великий магистр приказал вырезать под корень. «Не пощадили даже детей», — Сантьяго вздохнул. «Представляете? Накал противостояния». «Представляю». Великие дома славились своей сплоченностью. Темный двор, орден, зеленый дом. За тысячелетия, проведенные в тайном городе, они научились беречь каждого соплеменника и жестоко мстили за смерть своих. Поверить, что когда-то рыцари яростно рубились друг с другом, было трудно. «Именно поэтому чуды вычеркнули историю из памяти», — пробормотал наемник. «Братоубийственными войнами гордятся только полные отморозки», — согласился комиссар. «Остальные считают их позором. Нет славы в убийстве своих». «Галла был занятным парнем», — пробормотал Кортес. «Интересно, насколько он силен?» «Его считали богом», — спокойно ответил Сантьяго. «Подобное определение говорит само за себя. Он владеет магией?» «Да», — кивнул Нав. «Но непривычным для нас образом». «Галла не работает с магической энергией, он...» Сантьяго пошевелил пальцами, подбирая нужные слова. «Но в его исполнении это будет выглядеть... необычно. У нас не было возможности изучить его, однако сомнений в колоссальной силе нет». Все сходится. «И до вчерашней ночи я считал его погибшим». Наемник понял, что экскурс заканчивается, и комиссар переходит к делам. «Тем лучше, ибо решение еще не принято». «Черт бы тебя побрал, Артем!» «Что случилось ночью?» «Я навестил дом барона Береслава и обнаружил медальон Галла на груди его сына». «Но ведь это опасно. Зачем адептам носить медальоны?» «Так повелел Галла». «Могли бы схитрить». «Не в их правилах». Кортес почесал кончик носа. «Получается, барон Береслав был адептом Галла?» «Вероятность очень высока», — подтвердил Сантьяго. «И этот факт позволяет нам... по-другому взглянуть на его неожиданную кончину». «Вы думаете, его уничтожили люди?» «Предполагаю». «И не объявили об этом, потому что признаться в возрождении скверны значит опозорить Великий Дом. Новость могла расколоть баронов, и зеленые предпочли скрыть происходящее». «Охота продолжается?» «Вопрос в том, как глубоко пустила корни скверна. Если число адептов велико, и они чувствуют свою силу, то, вполне возможно, скоро последует ответный удар. В любом случае, первый ход сделан, и часы тикают. Мы будем выжидать. Больше ничего не остается. А в качестве разминки для ума можно поразмышлять над тем, где находится ребус». «Что?» «Так чуды придумали называть храмы Галла», — объяснил Сантьяго. рыцари нашли несколько подземных святилищ, но все они кардинально отличались одно от другого. Разное число уровней, разные рисунки на стенах, разная форма комнат, поэтому их и назвали ребусами. К тому же чуды не хотели использовать слово «храм». «Я их понимаю», — проворчал Кортес. «Я тоже», — подумав, согласился комиссар. «Так вот, кроме фресок, в ребусах находили только зеркала. Даже не настоящие зеркала, а отполированные до зеркального блеска камни и металлические панели, но этого хватило. Из 20 гвардейцев, что ворвались в первый ребус, 18 сошли с ума». «То есть посещение ребуса выдерживает каждый десятый?» «Двое оставшихся покончили с собой», — закончил Сантьяго. «И это еще одна загадка ребусов. Маги в них не выдерживают. Думаю, дело в зеркалах», — Нав помолчал. «К тому же те святилища были пусты, а наш, насколько я понимаю, нет. И я не знаю, хорошо это или плохо». «Гал здесь? Где ему еще быть, кроме как в тайном городе?» «Комиссар!» — в логово Лас-Вегасов влетел Артега. «Что случилось?» «Комиссар, только что Зеленый дом сообщил об убийстве жрицы Нежи!» «Ответный ход?» — прищурился Кортес. «Очень похоже», — Сантьяго задумался. «Но меня, если честно, смущает выбранная жертва. Нежа достаточно слабая фигура в круге. Убили того, до кого дотянулись?» «Возможно. Однако...» Комиссар поднялся на ноги, сделал пару шагов и остановился. «Если не ошибаюсь, Нежа подруга нашей Марины, которая благодаря своему аркану могла без труда устранить жрицу». «Кажется, мы напрасно сняли наблюдение», — проворчал наемник. «Наоборот, вовремя. В противном случае вы были бы уже мертвы». Кортес поразмыслил над словами Нава и продолжать спор не стал. «Нежа. Очень странная мишень, очень. Разве что адепты Галла демонстрируют силу. Но любым действием нужно чего-то добиваться. Что они получат, убрав Нежу?» «Только демонстрация. Странно». Сантьяго перевел взгляд на Кортеса и Артегу. «Господа, отправляйтесь в загородный дом и аккуратно проверьте, там ли Марина. Если девушка там, сообщите мне. Если же в доме только Сергей Мурзин...» Комиссар на мгновение задумался. «Берите его и доставьте сюда».